Перечитайте Томаса Манна. Понимаете, молодость и здоровье — это ведь не только производные от календарного возраста и физического состояния организма. Здоровое молодое животное радуется, когда ему хорошо, и отчаянно борется, когда ему плохо. Говоря объективно, в моей жизни было очень немного по-настоящему плохого. Стало быть, опять же объективно, мне почти всегда было хорошо. Но я давно уже забыл, что такое настоящая радость. А сегодня утром, после звонка из прокуратуры и потом на опознании в морге, я вдруг почувствовал, что не хочу и не могу бороться. И если бы в тот момент сопровождавший меня следователь, так похожий на молодого Ильича, вдруг предъявил мне обвинение в убийстве, я с радостью подписал бы признание. Конечно, если бы он гарантировал мне скорый суд и такого палача, который не мажет с первого выстрела. Поверьте, Евгений Николаевич, я нисколько не кокетничаю. Но на метком выстреле все же настаиваете. Я не мазохист и не люблю боли. Полностью, юноша. Представьте себе на минуточку, что ваш молоденький следователь по неопытности или даже по недобросовестности поддался на вашу провокацию и залепил вам дырку в следствии и подвел под расстрельную статью. Дальнейшее нисколько не будет напоминать счастливые сборы в далекое путешествие. Поверьте, я знаю, о чем говорю. Перед судом вы предстанете с разбитой рожей и порванной задницей, потому что ни надзиратели, ни урки фраеров-мокрушников не жалуют. А после приговора вас засунут в холодный каменный мешок и будут дважды в сутки пропихивать через решетку кусок заплесневелого хлеба. И сначала вы будете каждый день и час молить о смерти, потом привыкнете. Научитесь радоваться глоточку затхлой воды, солнечному лучку, случайно заглянувшему в вашу темницу. Подружитесь с приблудным мышонком и начнете делиться с ним последними крошками. На газетных клочках, брошенных вам на подтирку, собственной кровью будете строчить ежедневные ходатайства о помиловании. Да только дальше мусорного бака они не пойдут. А в тот день, когда вы окончательно поймете, что в этой жизни есть только одна единственная истинная ценность, и эта ценность — сама жизнь, вас поведут якобы на помывку. Но как только вы зайдете в душевую кабинку, в вентиляционном окошке как раз на уровне затылка покажется дуло мелкокалиберного пистолета Марголина. Но выстрела вы не услышите, не успеете. А потом труп вывезут в крытом фургончике и бросят в яму с известью. Впечатляет? Да вы поэт, ваше благородие, отшутился Нил, отсковавший сердце ледяной жути. Уж если вы перешли на табель о рангах, сударь мой, извольте титуловать меня превосходительством. Выслужился, как-никак, профессор. Евгений Николаевич откинулся в кресле, извлек из кармана замшевого пиджака синюю пачку, протянул Нилу. «Угощайтесь. Голландский». Нил взял сигарету, повел ноздрями, отмечая непривычную изюмно-черносливую отдушку. Закурил от протянутой через стол пьезокристаллической зажигалки. «Хороши, зараза, а? Есть ради чего пожить маленько?» Профессор неспешно сложил губы в кружочек и выпустил идеальное колечко дыма.